автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть вторая. У того, кто умеет клевать наугад, ненадежнее век и прилежней. Я умею на время, я знаю назад, обрастающий, полный и прежний. Я живу, подгребая, а что началось? И стрижет, и торопит, и ловит сторона, показавшая силу и кость, и рассаду злопамятной крови. А когда переедем в пустой коробок, и подсохшая кровь отворится, пересаженный в камень забудет песок, чтобы жить, где селиться? Где похожие кормятся вечные дни, где живое тепло запустенье, всем покроем для тех и плечами за них, но без совести их и терпенья. Опустись на лед в заснеженный и царапанный ковчег, где несется лыжник бешеный и пошлепывает снег белый с красными рубахами, и, петляя голубым, он крест-накрест перепаханный станет облаком рябым. Что-то в облаке готовится с каждым воздуха щелчком. День не сразу остановится, закрутившийся волчком. Машинописный зубовный скрежет твой и сейчас в ушах. Если отмерят меня, отрежут, если искорешат с кем-то на какое-то время, в новые времена, знаю, что первый свой, верхний гребень, пережила волна. Там ли я не воскресну, или тут не совсем умру, но никогда уже всех, кто были вместе, не соберу. И никогда не замкнется полный круг за одним столом. Мне от тебя скрип зубовный через месяц письмом. Голова, как в легкой феске, поверни ее кругом, ритуальные нарезки реют в небе голубом. Даже воздух, как ни хрупок, ни податлив, а на нем столько сделано зарубок. Кто заблудится, вернем. Будь осторожен. Нельзя попадаться навстречу тем костылям. Не смотри на продавленный мячик. Лучше свернуть, не ответить. И чем я отвечу на вымогающий ужас без права податчик? Липкая лента сбивается в яме кровати. Ватное небо, как будто заложено горло. Если успеешь увидеть картуз на асфальте, старое платье, подставку без птичьего корма. Как неразборчиво к сердцу подсыпали крошек. Как своевольно, как плохо она мне служила. Смертная жалость, которой я был обморожен в детстве, пока не достала тюленьего жира. Вот накатится неделя с именинами друзей, вместе райские метели и пустая карусель. Малый тающий народец, убери пустой бокал, свет ныряющий в колодец, я другого не искал. Обломилась мне однажды, с этим грузом позади, с этой памятливой жаждой, поздно по миру идти, год и новая прореха, все равно не залечу. Понукающее эхо впереди себя качу, тесноты ли домовитой раскаталась колея, кто назвал ее обидой, кто позволил, чур не я. Дело в том, что Питер и Москва – это принципиально разные как бы способы социальной организации андеграунда. Питер – маленький город. Они, может быть, и держались отдельно, но, по крайней мере, они знали о существовании друг друга. Именно это, я считаю, и привело к тому, что именно в Питере стали возникать литературные журналы. Потому что вот один человек, он просто знает, это, там существует этот, там этот, можно у этого взять это. Непоцензурный литературный журнал. Да, и будет вот литературный журнал. Москва устроена совершенно иначе, была устроена до середины 70-х, подчеркиваю, до середины 70-х. Это был какой-то ряд окопчиков таких вот, друг с другом не общающихся, кружков, где в центре кружка был какой-то там важный человек, харизматический, и, так сказать, около него, так сказать, строилась структура. И было очень много таких, так сказать, кружков. Вот. Ну, как бы главным лозунгом Москвы 60-х и начала 70-х было: давайте выпьем за этот стол, где собралась вся русская литература. Не в печной трубе, а в газовой, верно, с первого этажа, тихо шепчут или подсказывают, или голосом сторожат. Ходит гул по железной флейте, сторожиха твердит свое, или мысленный слабый ветер там гуляет и так поет. Не пугает и не забавит голосок неизвестно чей, перепевы кухонных баек и позвякивание ключей, но каким-то последним звоном все приманивает к себе неуверенным угомоном, просочившимся по резьбе. Это откуда? Оттуда, вестимо. Это на фото, привет от кого-то. Это оттуда, из города Рима, выкройки чуда, скатерти неба, чужая столица где-то внизу. Можно и за морем жить, как синица, спать на весу, пени платить своему долголетию с каждого дня розовой медью в небе звеня. Пока чужому, незнакомому еще не кончился черед, куда бы мне, очертя голову, как голубю в потоке вод, поочередно то смятение, а то неодолимый зуд, любви неслышное родение, грызут меня или несут, куда бы мне, вода проточная, любви разносчица заочная, я от нее не увильну, пока на той горит пощечина, другую щеку поверну. Не боюсь признаться в червоточине. Как мужик, застрявший на обочине, поневоле тащится вперед, старостью раскрашен под индейца, осторожной поступью надеется, иноходью греется, живет. Так и я, не свежих полотенец, кучки пепла, автор и владелец, не спешу проветриться, увы, и надеюсь, что еще не скоро шапками последнего разбора закидают выше головы. Разлинован на грядке подмосковный лубок, заводские початки и фанерный грибок у спортивной площадки, и большой коробок придорожной столовой, все для ровного счета, для печати лиловой на книге учета. И такой же страницей развернулась земля, а по ней вереницей штемпеля, штемпеля, но темно и неясно, как в хвойных лесах, где до вечера засветло тень стоит на часах, где заметное черное или белое, где их последние зерна развели на воде, все лежит по карьерам, по разбитым корытам, безнадежно размытым, недостирженным, серым. С 72 по 75 происходила активнейшая эмиграция. Активнейшая эмиграция – это разрушение вот всех этих маленьких кружков. Причем разрушение таким образом, что в первую очередь вы лидеров. Вырывали лидеров, то есть наиболее социально активных, и кружки превращались в какие-то руины. Для меня это просто основополагающие какие-то события. Но в 1972 году одним из первых уехал вот Леня Йоффе, мой ближайший друг и как бы вот, ну, любимейший автор. И связь с ним стала только в письменном виде и продолжалась очень много лет. А в 1975 году уехал Зиновий Зинник, такой человек, который был хозяином, организатором четвергов, так называемых, с 70-го вот, по его отъезд, 75-й год, которые были, ну, и для меня, и вообще для очень многих людей с каким-то структурообразующим, каким-то огромным, так сказать, событием, там, я не знаю, там, и ну, из известных людей, ну, тот же Вадик Паперный, или там Лунгин, или там Меламид и Комар, это просто ближайшие друзья. Зинника еще чуть ли не со школы просто, они там вместе все это, как бы вместе все это придумывали просто. И все это происходило там. Я уж не говорю о том, что это вот, то, о чем я говорю, это немножко как бы окраина этого предприятия. А центр этого предприятия – это Павел Улитин, это Александр Ацаркан, это Юрий Ахенвальд. И это только что уехавший, еще не уехавший, но уже собирающийся уезжать, и поэтому не присутствующий нигде, это Алик Есенин-Вольпин. Ближайший друг как бы и Улитина, и Ацаркана. Ну, как бы это три мушкетера таких, четыре мушкетера. Вот эти вот четыре человека – это как бы психологический, идеологический вот центр вот этого, вот этих четвергов Зинника, которые… Ну и вокруг этого уже мы какие-то молодые. Молодые. И они просто вот как просто биологические, как бы… биологические организмы, которые как бы стали как бы друг с другом как-то вот искать. Сближаться. Вирусно. Да, вот совершенно на биологической какой-то основе. Я сейчас говорю, совершенно понимая, что я говорю. Это чисто какое-то биологическое было движение. Биологическое. Люди искали возможность выживания, существования, выживания. И для этого они вот просто как какие-то микробы друг с другом вот соединялись, сплетались. И все это произошло очень быстро. То есть к 75-му, к 76-му уже картина вот этой вот московской андеграундной жизни, она была уже совсем другая. Уже не ряд как бы окопчиков, а какая-то единая структура просто, где вот этого андеграунд – это как бы общее понятие со своим статусом, со своей системой оповещения, со своим информационным каким-то… Ну, то есть как бы это… Внутренний социум какой-то. Это отдельный социум.